Я думаю, это список членов мощной международной организации, а ваши московские террористы — лишь малое, самое крошечное их звено. Центральная фигура в организации, главная цель которой нам пока неизвестна, — Джеральд Каннингем. Мы с вами оба его видели, это весьма незаурядный господин. Мисс Ольсен, роль которой с июня месяца исполняет Амалия Бежецкая, это регистрационный центр организации, что-то вроде управления кадров. Туда со всего мира стекаются сведения об изменении служебного положения членов общества. Мисс Ольсен регулярно, раз в месяц, переправляет новые сведения Каннингему, который с прошлого года обосновался в Петербурге. Я вам говорил, что у Бежецкой в спальне есть потайной сейф. Вероятно, в нем хранится полный список членов этого самого Азазеля. Похоже, что организация действительно так называется. Или же это у них лозунг, что-то вроде заклинания «Азазель». Я слышал это слово дважды, и оба раза перед тем, как должно было свершиться убийство. В целом, все это похоже на масонское общество, только непонятно, при чем здесь падший ангел, а размах, пожалуй, почище, чем у масонов. Вы только представьте, за один месяц 45 писем. И ведь какие люди? Сенатор, министр, генералы. Иван Францевич, я ведь про Каннингема думаю. Он ведь британский подданный. К нему так запросто с обыском не нагрянешь, верно? Ну, допустим. Продолжайте. А пока вы получите санкцию, он пакет так запрячет, что мы ничего не найдем, ничего не докажем. Еще неизвестно, какие у него связи в сферах и кто за него заступится. Тут, пожалуй, нужна особая осторожность. Ай, зацепиться бы сначала за его российскую цепь, вытянуть ее звено за звеном, а? И как же это сделать? Через негласную слежку? Разумно? Можно и через слежку, но, кажется, есть способ повернее. А действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня? Проверить высочайшие приказы по производству? Конечно, шеф! Скажем, за первую декаду июня? Браво! Браво, Фондорин, браво! Даже не за всю декаду, а только с понедельника по пятницу, с 3 по 8. Ну, вряд ли новоиспеченный генерал стал бы дольше тянуть с радостной вестью. Много ли за неделю появится в империи новых действительных статских советников? Ну, возможно, 2-3, если неделя урожайная. Впрочем, не интересовался. Ну вот, установить наблюдение за всеми ими, проверить послужные списки, круг знакомств и прочее. Вычислим нашего азазельца, как миленького. Так говорите, все добытые вами сведения отправлены почтой в московское сыскное? Да, шеф. Не сегодня-завтра пакет поступит по назначению. А что, вы подозреваете кого-то из чинов московской полиции? Я для пущей важности написал на конверте, там, его высокоблагородию, статскому советнику Бриллингу в собственные руки, либо за отсутствием оного, его превосходительству господину оберполицмейстеру. Так что распечатать не осмелится. А оберполицмейстер, прочитав, наверняка свяжется с вами, так что... Разумно. Ладно, Фондорин, беру все на себя. Есть болезни, которые можно вылечить только хирургическим путем. Так мы с вами и поступим. Дело важное, государственное, а в таких случаях я вправе не обременять себя формальностями. Будем брать Каннингема. Немедленно. С поличным, то есть с пакетом. Вы считаете, что послание зашифровано? Безусловно. Слишком важны сведения. Все-таки отправлено обычной почтой, хоть и срочной. Мало ли что, попадет в другие руки, затеряется. Нет, Иван Францевич, эти попусту рисковать не любят. Тем более, значит, Каннингем дешифрует... Читает, по картотеке расписывает. Должна же быть у него картотека. Я опасаюсь, что в сопроводительном письме Бежецкая доносит ему о ваших похождениях, а Каннингем, человек умный, в два счета сообразит, что вы могли отчет в Россию отправить. Нет, сейчас его надо брать. Немедля. Да и сопроводительное письмо любопытно бы прочесть. Мне Пыжов не дает покоя. Но как не его одного, они перекупили. С английским посольством объяснимся потом. Еще спасибо скажут. Вы ведь утверждаете, что в списке были и подданные королевы Виктории? Да чуть ли не дюжины. Конечно, взять сейчас Каннингема — это самое лучшее, но... вдруг мы приедем и ничего не найдем. Я никогда себе не прощу, если у вас из-за меня... То есть, я готов в любых инстанциях... Бросьте говорить глупости! Неужто вы думаете, что в случае фиаско я стану мальчишкой прикрываться? Я в вас верю, Фондорин, и этого довольно. Спасибо. Не стоит благодарности. И все. Хватит нежностей. К делу. Адрес Каннингема я знаю. Он живет на Аптекарском острове во флигеле петербургского эстерната. У вас оружие есть? Да, купил в Лондоне револьверы Смит энд Вессон. В саквояже лежит. Покажите. Дрянь. Это для американских коровьих мальчиков. Спьяну в кабаке палить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. А взамен получите кое-что получше.